сном крепчает вьюга. На матовом стекле обледенелый дым. Молчанием в любви терзаем мы друг друга, признанием друг друга не томим. Пусть вьюга вдаль зовет заманчивой свирелью, со мной заговорит зажженная свеча о том, как прошептать слова мы не сумели, о том, как не сказали сгоряча. Летают, как снежинки, мимо этих окон, как стаи белых птиц проносятся года. И что в себе несу с той юности далекой, и что во мне болит, хочу отдать. Пусть вьюга вдаль зовет заманчивой свирелью, со мной заговорит зажженная свеча о том, как прошептать слова мы не сумели, о том, как не сказали сгоряча. Месяц молодой зайдет, не заночует, и вечер задремал, и времени лимит, и о своей любви так нежно прошепчу я, или прокричу, пока свеча горит. Пусть вьюга вдаль зовет заманчивой свирелью, со мной заговорит зажженная свеча о том, как прошептать слова мы не сумели, о том, как не сказали сгоряча. Как прошептать слова мы не сумели, о том, как не сказали сгоряча.